Глава 27. Ограничение рождаемости. В двух предыдущих главах я указывал на опасности, ожидающие человечество в том случае, если наблюдаемый ныне рост его численности сохранится на прежнем уровне. Однако многие продолжают беспечно считать, что наука всегда найдет выход из положения, что сколько бы на свете ни появлялось людей, научный прогресс всех их сумеет обеспечить пищей, кровом и развлечениями. Так ли это? Давайте зададимся вопросом, до какого предела может увеличиваться количество людей на Земле и сколько лет займет у нас достижение этого предела? Будем исходить из самых оптимистичных прогнозов, полагая, что человечество будет решать все возникающие у него технические проблемы по ходу дела, что благодаря слиянию водорода и солнечным батареям человечество навсегда забудет о том, что такое нехватка энергии, что будет разработан искусственный фотосинтез, и люди смогут производить сколько угодно пищи напрямую из воды и воздуха, как это делают сейчас растения, что человечество успешно разберется со всеми внутренними сложностями перенаселенного общества, от утилизации отходов до расовой напряженности. Предположим еще для полноты картины, что мы вытесним с лица Земли все остальные виды живых существ, чтобы все пространство без остатка принадлежало только нам. Если допустить все вышеизложенное, то какие же еще факторы могут ограничить количество людей на Земле? Если считать, что мы не покинем родной планеты, то неизбежен как минимум один вариант. На Земле кончится одно из химических веществ, необходимых для строительства человеческого организма. Иными словами, очередного человека просто не из чего будет сделать. Первый кандидат на роль элемента, запасы которого наиболее бедны, и который, скорее всего, первым закончится по мере неограниченного роста численности людей, это фосфор. Но давайте дадим человечеству фору и будем рассматривать не фосфор, а более широко представленный на планете элемент из числа необходимых составляющих организма – углерод. Что же покажут нам расчеты? Необходимо учесть, что не весь имеющийся на Земле углерод представлен в такой форме, в какой его можно использовать для нужд живых существ. Так что будем говорить лишь о доступном углероде. 90% доступного углерода содержится в морской воде в виде иона бикарбоната. Небольшое его количество присутствует также в атмосфере в виде углекислого газа, а остаток сконцентрирован в организмах живых существ. Можно еще добавить сюда недоступный в обычных обстоятельствах углерод, входящий в состав нефти и угля, поскольку при сгорании последних углерод переходит в состав углекислого газа и растворяется в атмосфере или мировом океане. Общее количество углерода на Земле, представленного в этих формах, примерно 51 квинтиллион граммов, то есть 51 триллиона тонн. Это действительно много. Но не забудьте, что около 90% всего этого углерода следует зарезервировать на пищу для людей, если только люди не перейдут на каннибализм. Человек же должен что-то есть, и это что-то должно содержать в своем составе углерод. Неважно, будь оно выращено в земле или в химической цистерне, будь это мясо, пшеница, дрожжи или просто питательная смесь, сотворенная химиками. Так что для поддержания существования человечества и производства несъедобных органических соединений, таких как ткани, пластмассы и тому подобное, необходимо наличие органических пищевых запасов, общей массы, десятикратно превышающих массу всего человечества. Так что непосредственно для внедрения в организм людей нам остается чуть более 5 триллионов тонн углерода. Теперь предположим, что средний вес человека на Земле, включая детей, 45 килограммов. На углерод приходится 18% массы тела человека, то есть около 8100 граммов. Значит, для того, чтобы израсходовать 10% имеющегося на Земле углерода, требуется наличие 630 триллионов человек. В свете этой цифры 630 тысяч миллиардов наше сегодняшнее население всего из 3 миллиардов человек кажется крошечным. Похоже, что у нас впереди еще вечность для бурного размножения, и проблема перенаселенности коснется только наших очень далеких потомков. Так ли это? Сейчас население Земли удваивается каждые полвека. Но давайте будем более консервативны в расчетах и примем за данность, что оно удваивается каждые 80 лет. Если эти темпы сохранятся, то через примерно 1500 лет, то есть к 3500 году, мы придем к вышеприведенному максимуму. При этом на Земле из живой материи останутся только люди, их пища и побочные органические продукты. Если считать, что население нашей планеты равномерно распространится по суше, то в 3500 году на каждого человека будет приходиться всего по 0,2 квадратного метра. Можно будет только стоять. И это с учетом Гренландии, Антарктиды, долины Амазонки и пустыни Сахара. Вот это действительно будет перенаселенность. Думаю, никто не будет спорить с тем, что никакой научный прогресс не сделает такую жизнь сносной. Так что если рост численности населения продолжится сегодняшними темпами, то до окончательного кризиса осталось менее 1500 лет, до каких бы высот не поднялась к тому времени наука. Но просто уже забавы ради, давайте предположим, что каким-то непостижимым образом ученые смогли обеспечить пристойную жизнь даже для такого количества народа. Что дальше? Как я уже упоминал, на самом деле на Земле гораздо больше углерода, чем доступно для использования. Некоторое количество углерода связано в составе известняка и других материалов, составляющих земную кору. Этот углерод не попадает в цепь живых существ до тех пор, пока медленные геологические процессы не вытолкнут его на воздух или в воду. Но давайте будем оптимистами и предположим, что люди научатся добывать углерод прямо из земной коры. Количество углерода, содержащегося в геологических породах, примерно в 500 раз больше, чем в воде и воздухе. Так что человечество сможет вырасти еще в 500 раз по сравнению с 3500 годом. Таким образом, население Земли составит 300 квадриллионов, то есть 300 миллионов миллиардов. Если этих людей снова равномерно распределить по поверхности Земли, предположив на сей раз, что и океаны уже снабжены неким искусственным покрытием для размещения на нем людей, то каждому из жителей планеты достанется всего 0,01 квадратного метра. Люди будут просто плотно зажаты друг другом, как сельди в бочке. Сколько же времени уйдет у человечества на достижение такого рекорда? Всего 7 веков после 3500 года. 4200 год – дата абсолютного конца. А вот и нет. Зачем нам ограничивать себя одной маленькой планеткой? Надвигается космическая эра. Наука делает ошеломительные успехи. Перед нами лежит безграничный космос, где наверняка хватит места любому количеству людей. Так что незачем переживать из-за роста населения. Так ли это? В нашей галактике 135 миллиардов звезд, а галактик таких в известной нам Вселенной, предположительно, 100 миллиардов. Допустим, что у каждой известной звезды во Вселенной имеется по 10 планет, каждая из которых способна поддерживать существование такого же объема живой материи, как и Земля. Более того, допустим, для простоты, что люди научатся мгновенно переноситься в любую точку пространства, не затрачивая для этого никаких усилий. Так в каком же году человечество переполнит Вселенную до тех же пределов, что и Землю, в 4200 году? В каком году земляне, как сельди в бочке, забьют поверхность каждой из пары триллионов планет? Да, грубо говоря, к 11-тысячному году. Итого, если нынешние темпы роста численности населения сохранятся, то Homo sapiens заполнит собой Вселенную до предела всего за каких-то 9 тысяч лет. Как видите, наука ничего не сможет поделать, нам просто не хватит места. Темпы роста численности населения обязательно надо снизить. И сделать это можно только двумя способами. Или увеличить смертность, или понизить рождаемость. Выбор за нами.